Четвертый шаг. Определить маркетинговый бюджет. Никакая сумма на рекламу не сможет продать продукт, который никто не хочет. Дэн Кеннеди, маркетинговый стратег. Сколько денег необходимо тратить на выполнение маркетингового плана ежемесячно? Это основной и наиболее частый вопрос, который вы получаете при обсуждении вопроса маркетинга владельцами пиццепредприятий. Существует несколько способов того, как определить величину рекламного маркетингового фонда. Первое. Постоянный процент от планируемого объема продаж за определенный временной период. Это наиболее широко применяемый метод среди предприятий пиццебизнеса. Второе. Единая ставка расходов на маркетинг – это метод, при котором вы ежемесячно откладываете в рекламный фонд определенную сумму, не зависящую от продаж предприятия. Третий. Рекламный бюджет для достижения определенных целей – это метод, основанный на оценке стоимости маркетинговых кампаний для достижения поставленных целей. Бюджет представляет собой сумму данных оценок. Четвертый. Примерные затраты предприятий и конкурентов – это метод, основанный на оценке той маркетинговой активности, которую ведут предприятия-конкуренты в районе размещения вашей пиццерии в городе, в регионе. Вы должны определить величину своего рекламного бюджета, исходя из этих оценок. Большинство крупных международных пиццепредприятий направляет на маркетинг сумму, равную 5% от продаж за вычетом НДС. Обычно эта сумма называется рекламным фондом, который делится на две группы маркетинговых методов. Методы корпоративного маркетинга – СМИ, телевидение, радио, билборды, реклама на транспорте – примерно 1.5% из общих 5%. Методы локального маркетинга – наиболее часто используемые – анкетирование, ведение базы данных покупателей, работа со школами, дорхергеры, бокстопперы, программа дней рождений, проведение мероприятий, раздача рекламных материалов в зоне доставки и другое. Примерно 3.5% из общих 5%.